166. Матерь Агни-йоги. И мы будем действовать мыслью. Явление удящего аналогично действию мысли. Опытный рыболов и улов имеет хороший. Также и мысль для улова магнитно устремляется в пространство и приносит соответственный улов. Ловцом называется тот, кто знает, как обеспечить добычу. Тверд его шаг, и уверена поступь, и верна рука, и обеспечена добыча. Так действует мысль и ловец пространственных мыслей. Так будем действовать и мы. Я и ты мыслью ко мне устремленный. Оставим сомнения и неуверенность тем, кто не знает. Но ты знаешь, уверенность твоя дает возможность и мне быть спокойной за прочность одиночного провода. Связь осложняется тем, что не я, но ты должен мыслью добраться или подняться до меня, и тогда я близка. Но моя мысль без сознательной готовности твоей к восприятию осознанно не будет, если дойдет, то без осознания источника. Сын мой, многое прощает тебе за железную неуклонность устремления и любовь к нам. Ею достигнешь и достиг. Многое нам предстоит еще сделать. Близость дает силы.